Глава 21. Женщина подняла на Михаила расстроенный взгляд. Тяжело вздохнула, в умоляющем жесте сложила перед собой руки. При этом она не сводила взгляда с глаз Михаила. Мишу бесила эта ее театральность. Уж слишком он был знаком со всеми ее фокусами, ужимками и притворством. «Зачем нам заходить в квартиру? Говори, что хотела, Катерина, и уходите». «Ты прогоняешь меня?» «Я думаю, что для тебя не является большим секретом факт того, что я не горю общаться с тобой. Интересно, что же такого могло у вас случиться, что вы пришли ко мне? Оба». «Мишань, не говори так, я...» «Молчи!» Он взмахнул вверх рукой, резко обрывая, давая ей понять, чтобы даже не думала нести очередные оправдания. «Не стоит лгать. Подумай 10 раз, прежде чем нагло врать. Особенно не вздумай ляпнуть, как вы сильно по мне соскучились. Я в это не поверю. Итак, по делу и коротко». «Миш, позволь войти. Мы с дороги, так устали с Виталий, нам необходимо отдохнуть. Неужели даже чаем мать не напоишь?» «Мать? Это ты себя сейчас имеешь в виду, что ли?» Михаил нахмурился, смиряя парочку уничтожающим взглядом. «Миш, не начинай. Я вырастила тебя». Губы Михаила скривились. Самообладание едва ли не дало трещину. Да уж. Вот именно благодаря этой женщине он в полной мере понял значение такого понятия, как мачеха. Катерина проявила себя настоящей мачехой, даже похлеще, чем те, которых в сказках описывают. «Брат, давай не будем начинать», — начал было Виталий. «Брат?» оборвал его Михаил, насмешливо качая головой. «Мне даже подумать уже страшно о том, что же могло с вами такого приключиться, что она...» — он кивнул в сторону женщины. «Называет меня сынком, а ты — братом. Видимо, уж очень вам что-то надо от меня. Только вот я не намерен разгребать ваши проблемы. Ни одну из них. Я... понятно изъясняюсь?» «Миш!» — простонала Катерина, едва ли не плача. Михаил тяжело вздохнул. «Вот же влип, чтоб его!» «В подъезде разборки с родственничками устраивать не хочется. Слишком много посторонних ушей. Нечего кому-то слушать о его высоких отношениях с родственниками». Михаил достал ключ, открыл квартиру и хмуро смотрел на то, как парочка затащила чемоданы в коридор его квартиры, заполнив там большую часть свободного места. Катерина сразу же стала озираться, осматриваясь в квартире. «Здесь всего 2 комнаты», — протянула она, слегка растерянно переглянувшись с Виталиком. «Да уж, не царские хоромы», — съязвил Михаил, не сводя взгляда с родственницы. Ох, как сильно ему не нравилось все это. Михаил снял куртку, обувь, прошел в квартиру, косясь на чемоданы. Вот какого черта эти двое притащили сюда чемоданы? Намек вроде как и очевиден, только вот Михаила такой расклад не устраивал. «А ничего так», — произнес Виталик, осматриваясь. «Просторненько. А кухня где? Мы с мамой очень проголодались. Покормишь, брат? Нам поговорить надо». Михаил молча ткнул рукой в направлении кухни. Виталий недовольно наблюдал, как Михаил налил в чайник воды и включил его. «Миш, а поесть что-нибудь есть?» «Нет, Виталий, я ничего не готовлю». «Хм, а где ты питаешься?» «Ты пришел ко мне, чтобы поговорить о проблеме моего питания?» Процедил Михаил, блуждая по родственничку строгим взглядом. «Ладно, сынок, чай тоже сойдет», — одернула Виталика Катерина, усаживаясь за стол. Михаил поставил на стол пачку с чаем, а также две кружки и ложки. Эти двое сидели, хлопали глазами. «Самообслуживание», — произнес Михаил. «Я вам не прислуга. Встали и дружно налили себе чай». Катерина что-то недовольно фыркнула себе под нос. Встала, взяла чайник и заварила чай. Михаил видел, что женщину так и разрывает от потребности ляпнуть что-нибудь обидное. Но она усиленно сдерживается, пытаясь выдерживать политику вежливости, что еще раз убедило Михаила в том, что этой парочке от него не просто что-то надо, а что-то надо в глобальном масштабе. Михаил терпеливо ждал, когда родственники первыми начнут разговор. «А ты чего не садишься с нами?» выдавила из себя улыбку женщина, делая глоток, сжимая в руках чашку. «Я с вами рядом даже не сяду, чтобы...» Осекся, нервно дернулся, не привык грубо выражаться, но сейчас на языке так и крутились нецензурные словечки. «Не то, чтобы чай с вами распивать», — закончил фразу, цедя сквозь зубы слова. «Миш, ну хватит уже», — произнесла женщина, оставляя чашку. «Хватит. Выкладывай, что стряслось. А после освободите пространство». «Миша...» Она протянула к нему руку, но Михаил увернулся от ее руки, как от змеи, которая может ужалить. Женщина вздрогнула, рука ее замерла в воздухе. «Что же, пусть так». «Миша, Виталий развелся с женой». «Я не удивлен, ведь ты жила с ним. Ни одна нормальная невестка рядом с тобой не выдержит», — процедил Михаил. «Нам пришлось разделить общий дом, Миш». Она бросила украдкой взгляд на Виталия, нервно сжимающего пальцы на руках. «Но так уж вышло, что мы не смогли использовать деньги, чтобы купить другое жилье». «Увлекательно, душещипательно. Сочувствую. Только вот я здесь при чем?» Холодно произнес Михаил, отказываясь верить в свое предположение. Но он готов был поклясться, что знает, что именно сейчас ляпнет мачеха. «Сынок!» Она всхлипнула, на глазах женщины показались слезы. Поразительно, но не театральные, как это обычно было, а самые, что ни на есть настоящие. «Миша, нам идти некуда. У нас ничего нет». «Не понял. Как это ничего нет? У вас был большой домино. Половины денег от его продажи хватило бы на две двушки, как минимум». «Виталик был должен, сынок, очень нехорошим парням. Нам пришлось отдать им долг, чтобы они от нас отстали. У нас ничего не осталось». «И поэтому вы вспомнили о том, что у вас есть я?» — хмуро процедил Михаил, почему-то не сильно удивляясь. Братец всегда был еще тем раздолбаем. Неудивительно, что от него сбежала жена. Поразительно другое. Как она вышла замуж за такого... «Сынок, мы ведь родные люди. Все разногласия, которые были между нами, они ведь остались в прошлом. Мне и Виталику и правда некуда идти, Миш. Мы поживем у тебя». «Чего?» «Ты ведь не выкинешь на улицу мать и брата». Михаил глубоко вздохнул, прося для себя терпения у высших сил. «И у тебя хватает совести об этом просить меня? Меня?» — ответил Михаил, сверля мачеху взглядом. «Миш, но нам совсем некуда идти, у нас ничего нет. Последние деньги ушли на то, чтобы приехать к тебе. Нам даже снять хостел не на что. Да и что решит сумма, внесенная за один день? У нас нет денег платить за гостиницу», — всхлипнула Катерина. Михаил словно застыл, смотрел на эту парочку и просто слов подобрать не мог. Катерина появилась в его жизни, когда ему было 6 лет. Мать умерла от рака, когда Михаилу исполнилось 3 года. Именно эта трагедия, которая случилась с матерью и стала итоговым фактором в решении Михаила поступить учиться в медицинский институт. Желание помогать, лечить и просто быть нужным людям сыграло здесь важную роль. Хотя жизнь распорядилась так, что Михаил учился не только лечить, но и причинять людям боль. Наряду с учебой в медицинском институте бокс и тренировки по карате также прочно вошли в его жизнь. Отец Миши через 3 года после того, как похоронил жену, привел в дом Катерину. Жил с ней гражданским браком, поженились лишь тогда, когда она забеременела. Отец продал свою недвижимость, Катерина — свою. Сложившись, купили большой дом, который отец записал на жену. Отец содержал частную пекарню. Дохода от нее хватало, чтобы вполне прилично жить. Возможно, если бы отец так рано не умер, то и у самого Михаила жизнь сложилась бы иначе. Хотя вот сейчас Михаил не сильно удивлялся тому, что родитель прожил с Катериной всего 9 лет и сыграл в ящик. Женщина абсолютно ни в чем не разбиралась. Без образования, весьма резкая, но при этом самомнение у нее было раздуто до заоблачных высот. «Самая умная — она одна, и мнение никого больше в расчет не бралось. С отцом у них были бесконечные скандалы. Но из-за общего сына Виталика отец терпел жену. Оставшись с мачехой в 15 лет, да еще и с 6-летним братом, Михаилу пришлось очень быстро взрослеть. Особенно после того, как Катерина продала пекарню отца и спустила деньги, вложившись в убыточный бизнес. Поступив учиться, Михаил все чаще и чаще жил по общежитиям. Просто не хотелось возвращаться домой, где его особо-то и не ждали, грубили и явно давали понять, что делать ему здесь нечего. После того, как Михаил вернулся из армии, Катерина и вовсе указала ему на двери. Дом ее, и он здесь никаких прав и ни на что не имеет. Михаил плюнул, не стал спорить, просто ушел из дома, в котором прожил почти всю свою жизнь. После этого ему пришлось принимать глобальные решения. Его девушка Настя его во всем поддерживала. Была рядом, за что он был ей благодарен. Жить постоянно по общежитиям, хостелам и непонятным местам Михаилу надоело. Он ведь планировал жениться, а для этого необходимо было иметь свой угол. Не в общагу же ему жену вести. Так он оказался на запрещенных боях. Все благодаря тому же Косте, с которым там и познакомился. Костя опытным глазом сразу же оценил, что Михаил может иметь на этом поприще успех. На тот момент Михаила все устраивало. Нелегальные бои приносили хороший заработок. Достаточно быстро он смог неплохо заработать. Купил жилье, в котором не жил долгое время, ведь Настя погибла, и все его планы полетели к чертям. Миша уехал на несколько лет в другой город, устроился на кафедру в институте и погрузился в работу. Но потом, когда боль хоть немного перегорела, вернулся в родной город, нашел работу, въехал в купленное когда-то жилье. Сейчас в его жизни все стало налаживаться, как ему казалось, пока вот эти двое снова не появились в его личном пространстве. «Миш, так нам можно остаться?» — выдавила очередную слезу Катерина. Михаил был просто поражен, как она имеет наглость просить оставить ее в его доме, когда сама когда-то выгнала его на улицу из родительского дома. Миша тогда не стал с ней спорить. Этой сварливой бабе доказать ничего нельзя. Да и стоило ли? Руки и ноги целы. Он себе заработал. И заработает еще. «Нет, конечно», — сказал, как отрезал Михаил. Катерина глаза округлила. Переглянулась тревожно с Виталиком. «Миш, ну как так? Куда же нам идти?» «А куда хочешь. Кажется, когда ты меня вышвырнула на улицу из отцовского дома, ты не шибко-то и интересовалась, куда именно пойду я. Катерина отвернулась. Ответить на это просто было нечего. С Михаилом она никогда не ладила. Впрочем, она даже с сыном родным не всегда могла найти общий язык. «Так, чай попили, душу излили, а теперь прошу на выход», — процедил Михаил, явно не намереваясь уступать. «Миш, неужели ты выкинешь нас на улицу?» Виталик смерил Михаила взглядом. «Виталь, тебе 27 лет, здоровый мужик, иди и работай. Глядишь, и на комнатку в захудалой общаге наскребешь». Лицо Виталика слегка покраснело. Но он сдерживался, не грубил. Знал, что сейчас не имеет на это права. «Я ведь прямо сегодня не найду работу, Миш. Неужели ты хоть на недельку не можешь пустить брата и мать пожить у тебя?» «Миш...» Катерина подняла на него заплаканные глаза. «Хоть недельку позволь пожить у себя. Но куда мы сейчас пойдем? Неужели выгонишь мать с братом?» «У меня была мать, и я любил ее. Впрочем, как и она меня любила. Только вот это не ты. Поэтому даже не называй себя моей матерью». «Но я вырастила тебя и...» «Отец растил меня. А после — улица. Но только не ты. Ты, Катя, ты только мешалась, отравляя мою жизнь и жизнь моего отца. Да даже жизнь собственного сына ты умудрилась отравить». «Миша, не смей так разговаривать со мной». «Ты на моей территории. Здесь я диктую свои порядки и правила. И рот мне не затыкай. Уходите», — довольно грубо выразился Михаил. Катерина встала, прошла в коридор, а после ухватилась за локоть сына и заохала, ложа руку на грудь, садясь на пол. Миша скривился, наблюдая за этим цирком. «Миш, маме плохо, так и будешь стоять?» — упрекнул Михаила Виталий. Михаил опустился перед женщиной на корточки и внимательно на нее посмотрел. После дотронулся пальцами до шеи, посмотрел в глаза, обратил внимание на кожные покровы, затем встал. «Цирк здесь устраивать не стоит. И приступ разыгрывать не советую. Кажется, что ты забыла, Катенька, что я врач». «Миш, но мне действительно плохо». «Брат, ты чего такой толстокожий-то? Позволь хоть недельку перекантоваться здесь», — попросил Виталик. Михаил тихо выругался сквозь зубы. Вот что ему с ними делать? «Неделя и не более». Михаил указал рукой в направлении гостиной. «Спасибо, Миш», — пролепетала Екатерина, проходя в гостиную. «Но тут один только диван», — произнес Виталик, снова осматриваясь. «Зато на полу места много», — ответил Михаил, скрываясь в своей комнате, не желая видеть их физиономии.